Туркестан, точка 2, отдельный учебный центр, ночь на 6 марта 2017 года. Отдельный учебный центр, начинавшийся как скопление списанных грузовых контейнеров на афганский манер, всего за пару лет разросся в нечто намного более серьезное, чем даже задумывал его создатель, адмирал Воронцов. Он превратился в гибрид крупной логистической базы и опорной точки, как минимум, батальонного уровня. Возможно, даже и полкового. Бетонные блоки, которые тут были в изобилии и стоили копейки, километры колючей проволоки, МЗП, шлагбаумов, сторожевых вышек, контейнеров, земляных валов. Контейнерные блоки для отработки штурмовых действий, выкопанные экскаваторами, многоуровневые стрельбища. Неподалеку была выстроена целая деревня для отработки штурмов и патрулирования. И все это работало и приносило неплохой доход. Производители оружия платили за то, чтобы их орудие было представлено здесь, ведь если оно будет представлено здесь, его купят офицеры, контрактники и казаки. А дальше ринется скупать и простое население, чтобы купить автомат, как у этих. Здесь же была одна из лучших в России площадок для испытания оружейных новинок. И если тот же Дегтяревский пулеметный производил новую версию ПКМ из пушечных марок стали и с более длинным и тяжелым стволом, она оказывалась здесь бесплатно, только для того, чтобы получить отзывы десятков, а то и сотен квалифицированных пользователей. И если Сестрорецкий выпускал новую снайперскую винтовку, ее везли сюда. В этот вечер капитан второго ранга российского императорского флота Каляев стоял на крыше трехэтажного, собранного из морских контейнеров здания, с бокалом полугара в руке и невидящими глазами смотрел вдаль. За все надо платить, за все. И если хочешь отобедать с дьяволом, готовь большую ложку. Они все-таки обманули адмирала Воронцова. Им удалось это сделать. План предложил покойный уже Панкратов. Адмирал долго жил и работал в САСШ, а Панкратов был знаком с людьми, которые работали там, на холоде. Собственно говоря, он и сам готовился по этому направлению, пока в Персии все не пошло кувырком. Но он сказал, что американцы оценивают работу по цифрам и статистикам и считают, что если система работает нормально, если цифры и статистики улучшаются, то нет необходимости в ее инспектировании, тем более если нет времени на это. Это сработало. Ежемесячные отчеты были все лучше и лучше, и адмирал здесь был всего два раза. И так ничего и не понял. Проблема в том, что Панкратов был мертв. Почти все, кто работал в Кабуле, были мертвы, и остался один он, Каляев. Собственно говоря, единства не было никогда. Если представлять их общество как нечто со своей иерархией, подчиненностью, единым началием, это будет крайне глупо и неправильно. Единство было только в одном. Сильное, все проникающее государство им мешало, и с этим надо было что-то делать. Ненавидели они и монархию, но вот в отношении того, что с ней делать, расходились и сильно. Саид Алимбек хотел независимости, выхода своего края из-под диктата России и создания собственной нефтегазовой монархии, а потом и расширение ее чуть ли не до Волги, Тамерлан гребаный. Его привлекли в группу, потому что нужны были деньги, немалые деньги, и относительно безопасно, с ограниченным контролем места, где можно было делать дела. Много о себе возомнивший князек даже не знал, что у тех, кто работал в Санкт-Петербурге, он стоял одним из первых в списках на уничтожение. Группа Панкратова стояла отдельно. Несмотря на то, что он был невысок званием, он контролировал немалые деньги и умело их приумножал. Каляев даже примерно не мог прикинуть, сколько денег в деле, но никак не меньше миллиарда рублей. Панкратов ненавидел монархию, но выступал против военной диктатуры, считая, что парламент британского типа и премьер-министр, назначаемый им, при сохранении конституционной монархии, вполне оптимальный расклад для России. Правильно, с его-то деньгами. В последнее время он резко выступал против каких-либо активных действий, считая, что обстановка позволяет зарабатывать деньги и так. Из симпатизирующего троцкизму парня, пробравшегося в армию, он превратился в коррупционера и лидера преступной организации, переметнувшись с крайне левых на крайне правые погромные взгляды. Собственно говоря, потому до сих пор был жив адмирал Воронцов. Панкратов доказывал, что рано или поздно он сам придет в организацию. Санкт-Петербургская группа — это были офицеры, антимонархисты, с радикальными и крайне агрессивными взглядами. Часть из них были бывшими панкратовцами, разочаровавшимися в лидере и предпочитающими действовать самостоятельно. Это они убили его величество, императора Николая III, что стало последней каплей между двумя лагерями. Панкратов едва не приказал убить их, настолько он был в ярости. И был он, Каляев. Волей-неволей он был чужим среди своих и своим среди чужих. Начиная в группе Панкратова, он постепенно разочаровался в своем лидере, жадном и жестоком, прикрывающем красивыми словами совсем даже неблаговидные дела. С теми деньгами, которые у них были, они могли сделать не одну, а 10 революций, а каких угодно, демократических, троцкистских, анархистских. Панкратов говорил, не время, мало денег, стоит только нам, как нами займется полиция. Не все и не сразу поняли, что под красивыми словами скрывается банальная жажда наживаться. Он отошел от Панкратова, но по совету одного из старейших заговорщиков, генерал-майора Латыпова, на словах остался верен ему, чтобы наблюдать и предупредить, если что-то пойдет не так. От Панкратова можно было ожидать всего. А его связи с террористами, с наркомафией, давали ему доступ к самым опытным и жестоким убийцам на земле. Вот только судьба на очередной раздаче сдала ему карету зов. Он знал о впавшей в немилость царской фаворитке, живущей рядом, в специально построенном для нее доме. С удивлением узнал и о том, что к ней ездит адмирал Воронцов, и вроде как там все очень даже матримониально. Но он впал в совершеннейшее изумление, когда эта бывшая фаворитка пришла к нему и предложила ему деньги. Большие деньги, огромные деньги, совершенно немыслимые деньги даже по меркам Панкратова. За то, чтобы уничтожить монархию и Романовых. Она сказала, что у нее на счетах за границей 2 миллиарда рейхсмарок. Господи, это же 2,5 миллиарда рублей! У нее одной! Деньги, которыми можно было распоряжаться совершенно свободно! Немного придя в себя от этой мысли, он принялся за разработку плана. План был примерно такой. Революция в революции. Но он все-таки был не глуп и понимал, что в одиночку, вообще без какой-либо организации, он не способен продвинуть этот проект дальше, даже собственной могилы. Потому что стоит хоть единому человеку узнать о бесхозных 2 миллиардах марок, как все забудут про революцию и начнут более увлекательное дело — охоту за деньгами. На самом деле денег было больше, почти в 4. И это я о них сказал, и я же помог их получить. Вот так бывает. По слухам, Панкратов убил всех своих бывших сослуживцев, потому что они что-то знали. Что же будет, если он узнает о в 10 раз большей сумме? Любой носитель такой суммы должен иметь возможность легально и эффективно защититься от банального физического насилия. Этого не было, а значит, и какие-то прямые планы исключались. Каляев задумал отдать инициативу на первом этапе тому, кто готов будет ее взять. Получится у них революция — хорошо. Не получится — ответят они. Анахита придумала тайно сблизиться с Алимбеком. Думать он не умел. Думал несколько не тем местом. Грубовато, но верно. Именно под его прикрытием в рамках полиции Бухары появился специальный центр по борьбе с терроризмом. Это легальная часть, а под нелегальной они собрали самых отчаянных прощелык и бандитов, каких только можно было представить. Именно они вчера бесславно полегли вместе с полицейскими антитеррористами на урановом заводе. Для их подготовки и предназначался центр «Дубль». Если все пошло бы по плану, то они должны были бы быть переброшены в Санкт-Петербург в самый разгар первого этапа революции и начать ее второй этап с ликвидации всей августейшей фамилии. Возможности в условиях бардака должны были быть. Вот только позавчера неизвестные напали на дом Анахиты и попытались ее убить. Даже не похитить, а именно что убить. А сегодня утром неизвестные позвонили и предложили встретиться на их территории, на территории основного центра. И то, что они сказали, было достаточно веско для того, чтобы согласиться на встречу. Слишком много они знали. Теперь-то он понимал, где и кого недооценил. Он точно знал о том, что в Санкт-Петербурге состоялась попытка гвардейского государственного переворота, и она была подавлена. Но суть состояла в том, что по телевидению, возобновившему работу, говорили не о заговорщиках и покусителях на власть, а о каком-то дурацком параде в Санкт-Петербурге. И это значило, что либо переворот совершался в интересах части Романовых, либо его совершали силы, которым под силу диктовать условия августейшей семье. Вот так вот. Теперь он смотрел на горизонт, видел приближающиеся столбы пыли и гадал, что все это может означать. Заговорила рация. «Изумруд, я, голкипер-3, наблюдаю приближающуюся колонну машин, 7 единиц. Прошу указаний. Ничего не предпринимать. Есть. Сейчас ему должны будут продемонстрировать силу. Потом что-то предложить. Что?» Он поднес к глазам бинокль. «Все машины армейского образца, бронированные. Кто-то из штаба округа?» Он понимал, что, несмотря на внешнюю грозность его укрытия, артиллерийскому дивизиону, который, может быть, уже разворачивает километров 30-40, центр на 10-15 минут работы. Здесь приняты меры по защите от минометов, а не от 6 или 8-дюймовых гаубиц. Машины свернули. Сейчас их дорога шла мимо выложенного бетонными блоками периметра под прицелом крупнокалиберного пулемета. Но это тоже много, значит, в Афганистане. Но ничего, здесь и сейчас. Поворачивает. Номера армейские. Останавливается около выложенной блоками елочки. «Изумруд, я, голкипер-3. У меня здесь 7, повторяю, 7 транспортных средств. Дружественный статус. Просят разрешения проехать периметр». «Голкипер-3, вопрос. Что у них за документы?» «Изумруд, я, голкипер-3. Стандартные армейские удостоверения. ВЧ-9720. Подлинные, с чипом?» «Гвардия. Пропустить с сопровождением. Внимание всем!» «Вас понял». Минут через 5 машины тронулись, но в хвост к ним пристроились 2 открытых «Виллиса». Они повели конвой к взлетно-посадочной площадке. Точнее, к настоящему полю на 12 защищенных капониров. Заняты были только 3. Такое поле нужно было для ученых программ. «Значит, это еще не все». Примерно через 7-8 минут послышался рокот, и в небе со стороны Афганистана показался вертолет. Это был не Сикорский, а средний вертолет Гаккеля. Его называли «Головастик». Этот был в стандартном горно-пустынном камуфляже и с блоками ракет. Армейский вариант, причем последний. Они в Афганистане ценились больше, чем сикорские. 2 мощных двигателя, даже излишне мощных для такой машины, давали отличные характеристики в горах. Гаккель мог удержаться в воздухе даже груженным и с одним отказавшим двигателем. Он разглядел номер, машинально запомнил. Вертолет заходил на посадку. Пилот был опытный, заходил на незнакомую площадку без подсказок с земли и красиво, чтоб его, заходил. Часть прибывших гвардейцев вышла из машин. Как по волшебству появились пулеметы. Они располагались на скрытых турелях, которые в сложенном состоянии просто убирались вниз, в салон, вместе с оружием. Вертолет совершил посадку прямо на рулежке. Лопасти вращались все медленнее. Каляев поднял подзорную трубу и направил ее на освещенную взлетную полосу, чтобы первым увидеть гостя. «Ну, конечно!» Туркестан, точка 2, отдельный учебный центр, логистическая зона, ночь, на 6 марта 2017 года. Изумруд, Изумруд, я Скальпель 2, вы едете на связь? Изумруд на приеме. Изумруд, я Скальпель 2, нахожусь в логистической зоне 2. У нас здесь три, повторяю, три, только что прибывшие грузовых контейнера. Один из них был вскрыт, как понял, прием. Скальпель 2, я Изумруд. Вопрос, что находится в контейнерах? Опишите ситуацию. Изумруд, я Скальпель 2. Три стандартных грузовых контейнера с боеприпасами прибыли по графику. При входном контроле несоответствия обнаружено не было. Проблемы с одним из контейнеров заметил оператор логистической зоны при погрузке. Примерно половина груза в этом контейнере отсутствует, сам контейнер вскрыт, пломба сорвана. Вопрос, что прикажете предпринять? Скальпель 2. Проверьте логистическую зону. Ищите следы враждебной активности. Пусть оператор логистической зоны активирует повреждение контейнера. Изумруд понял. Приступаю к исполнению. Наша легенда продержится только до тех пор, пока кто-то не догадается, как следует отсмотреть камеры наблюдения. Неизвестно, откуда появившиеся бойцы незамедлительно вызовут подозрения. 30 минут, — спокойно сказал араб. — Согласен. 30 минут, все, что у нас есть. Час до вечернего развода постов. На разводе нас непременно раскроют. Вертолетная площадка. Ничего нового. Вертолеты стоят ровными рядами, в капонирах. Территория огорожена быстро возводимым забором из сетки рабицы и заграждениями из дополненных землей огромных мешков. Около одного из вертолетов стоит заправщик. Если он будет там, его и возьмем. Один из возможных путей отхода. Есть и еще. Наше преимущество в том, что мы знаем этот объект как свои 5 пальцев. Навстречу попался патруль. Двое такие же, как и мы. В таком же снаряжении, касках, с таким же оружием, как и у нас, только без глушителей. Ну и у нас они пока сняты от греха. Здравия желаю. Старший козырнул нам. Узнал? Самое интересное, что если даже и узнал, он ничего нам не сделает, только если сам не является заговорщиком. Я почему-то уверен, что здесь только Каляев и еще несколько человек на базе знают, что на самом деле происходит. Остальным отдают приказы и используют в темную. Каждый излишне осведомленный, понимающий истинный смысл отдаваемых приказов человек, это еще одна потенциальная возможность провала. Каждый может раскаяться, пойти и сообщить о заговоре. Здравия желаю. Сворачиваем. Под ногами хрустит гравий на ухоженной дорожке. За спиной рокот турбин взлетающего вертолета. Почему-то страшно, хотя и понимаю, что смерть здесь не такая, как везде. Смерть здесь быстрая и милосердная. Пуля снайпера с вышки или замаскированной позиции. Крик и пулемет на очередь. Ракета с парящего бездонной выси беспилотника. Все произойдет неожиданно, ты даже испугаться не успеешь. Мы сами сделали смерть такой и не думали, не гадали, что когда-нибудь она придет и за нами. А вот и то, что нам нужно. Неприметно такое же, как и все здания оперативного штаба. Не исключено, что именно отсюда был отдан приказ убить нас. Капитан Каляев. Капитан первого ранга Каляев находился в чужом, принадлежащем другому человеку кабинете на втором этаже административного здания. Это был кабинет человека, который уже никогда не вернется. Но его это ничуть не волновало. Собаки — собачья смерть. Сам Каляев и его гость, повернувшись к стене, на которой висел кронштейн с большим плоским экраном, смотрели новостную программу телевидения. Давали экстренный выпуск новостей, и оба, и гость, и хозяин, были хорошо осведомлены о том, чем был вызван этот выпуск. На экране была Мария Лихвинцева, молодая и очень привлекательная телеведущая второго основного канала. Одетая в строгий черный костюм с белой блузкой, она была предметом обожания миллионов мужчин империи. Строгий макияж, сдержанный, но подрагивающий голос. И как только что стало известно, количество жертв взрыва в Самарканде снова увеличилось и достигло 31 человека. Только что в больнице скончалась одна из женщин, пострадавших при взрыве. Напомню, что вчера в 7 часов 11 минут утра террористы совершили новое чудовищное злодеяние. На сей раз их целью стал город Самарканд, Туркестане. В результате мощного взрыва, прогремевшего утром в одной из гостиниц Самарканда, погибли на месте 30 человек. Само здание полностью разрушено. Террористов на данный час выявить и задержать не удалось. Вместе с нами в студии товарищ министр внутренних дел по вопросам борьбы с терроризмом, генерал полиции и жандармерии Ибрагим Аль-Бакр. Камера наехала на горбоносое, спокойное, украшенное седыми офицерскими усами лицо товарища министра. Каляев нажал на кнопку, отключая звук. Не так давно он мечтал поехать в Санкт-Петербург, найти Лихвинцеву, которая, по слухам, была в размолвке со своим кавалером, и приударить за ней по-морскому. Сейчас ему было не до этого. «Я должен был догадаться», — сказал он. «Взорвавшаяся машина, изуродованное тело, которое невозможно опознать визуально. Как вы сумели пройти тест на ДНК? Или его не делали?» Гость улыбнулся. «Проще простого. Заплатили. Отнюдь. Главное не то, что, а то, с чем будут сравнивать, верно? Исходный образец, исходная точка. Подменили образец в библиотеке ДНК, куда сдает образец любой, кто находится на госслужбе. На случай опознания. Это тоже сделать не так-то просто. Картотека засекречена и охраняется». «Откуда у тебя такие связи, друг? Бывший друг?» «Да, мы здорово ошиблись. Кого вы представляете? Панкратова?» «Панкратов мертв. И Ширази мертв. Без меня они были бы никем. Один придурок, которому волей судьбы удалось ухватить миллиардный вклад в разгромленном Тегеране. Знаете, что он с ним сделал? Зарыл и трясся над ним, как старуха, продав всего несколько камней. Да он не более чем идиот, причем жадный идиот. Попробовал бы реализовать камни без меня, попался бы. А Ширази просто хвалодар, которому повезло, но который так и остался грязным хвалодаром, не видящим дальше собственного носа. Так вы сейчас сами по себе или нет? Адмирал Воронцов тоже с вами? Гость расхохотался. Да перестаньте! Князь Воронцов создал меня тем, кто я есть. Многому научил. Он гениальный человек, скажу это без зазрения совести. Единственный известный мне военный, который вышел далеко за рамки своей профессии. Но у него есть два недостатка. Первый — он слишком тесно связан с августейшей семьей. А второй — он слишком любит Россию, ту, какая она есть. А врач не должен любить пациента. Он должен его лечить, при необходимости причиняя боль. И пациенту не важно, сколько мы причиним ему боли. Главное то, чтобы он верил, что это к его же благу. И ко благу России вы спровоцировали переворот в Петербурге? За это придется отвечать. Гость никак не прокомментировал высказывание. И если вы полагаете... А мы ничего не полагаем, господин Каляев. — сказал гость. — Представление о наших возможностях вы уже имеете, как и о нашем уровне доступа к самым верхам, к механизму принятия решений. Вы знакомы с протоколом Эпсилон? — Слышал, — процедил сквозь зубы Каляев. — В данном случае никто не будет отвечать, потому что именно этот протокол был задействован. Никаких следов не осталось. Знаете, как говорится, вам остается только выбрать, по ту сторону стола вы или по эту. А вам не кажется, что за то, что произошло в Санкт-Петербурге, придется отвечать, и я вовсе не желаю садиться с вами в одну лодку? А что, собственно, произошло? Несколько придурков, которые возомнили, что они сильнее, чем они есть на самом деле, взорвались и устроили нечто напоминающее мятеж. Я говорю, нечто напоминающее, потому что мятежи так не устраивает. Мятеж — это совсем другое. Они ответят за содеянное. Ох, византийцы! Они просто подставили группу из Санкт-Петербурга, заставили их поверить в то, что у них что-то получится, что в армии существуют могущественные силы, которые только и ждут сигнала, как декабристы в 1825-м. Заставили их выступить без малейшего шанса на успех, и государственная машина их просто раздавила. Если ты знаешь, что в будущем нечто произойдет, и ты никак не можешь этому помешать, можно сделать вот что. Поставить события под контроль. И если не можешь подавить мятеж, возглавь его. Именно это они и сделали. Спровоцировали петербуржцев на выступление, которое совершенно не было готово. А вот с ними они поступили по-другому. Есть еще один прием. Если хочешь уничтожить своего врага, сделай его сильным, но сделай его сильным преждевременно. Заставь его возгордиться и совершать ошибки, привлекать внимание, создать ситуацию, при которой остальные сочтут преждевременно усилившуюся угрозой и выступят против него. Вот так они сделали с Панкратовым и теми, кто стоял над ним. В будущем они могли быть серьезной силой. У них были деньги свои, и притом огромные деньги. У них была вооруженная сила и связи с людьми, которые не задают вопросов дважды. Но они стали сильными преждевременно, и все они выступили против них. Теперь и его очередь. «Что вы от меня хотите?» — в упор спросил Каляев. «Содействие! Видите ли, и так получилось, что в ваших руках здесь, на этой базе, находится некая Анахита, бывшая царская фаворитка, двумя детьми. Если вы передадите ее нам, будем считать, что мы договорились». «Чего ожидал Каляев?» «Так только не этого». «Зачем она вам?» Гость лукаво подмигнул. «Так и быть, скажу. Лично мне она никоим образом не нужна, и ее дети тоже. Проблема в том, что они незаконно рождены от Николая Третьего. Пока есть возможность, их надо уничтожить». «Уничтожить детей? Этому вас тоже научил Воронцов, а, господин Толейников?» «Толейников, бывший министр финансов Персидского края, занявший эту должность 27 лет, потом и генерал-губернатор, потом министр финансов в бывшем Афганском королевстве, погибший в Кабуле в результате теракта», — покачал головой. «Нет, этому я научился сам. Видите ли, я экономист, строитель сложных систем, математик. Я мыслю несколько другими, рациональными категориями. Они опасны, они не вписываются в систему. Более того, они, ну, скажем так, нарушают гармонию мира и должны быть уничтожены, пока есть такая возможность». 2 миллиарда — солидные деньги. Но дело даже не в этом. Эта продуманная тварь просто раздражала Каляева самим своим существованием, своими разглагольствованиями. Он, Каляев, был врагом, самым настоящим, но Толейников, он был хуже врага. Он отринул все человеческое и перестал быть человеком, и сейчас это показывал. «Если вам так будет легче, друг мой, Я скажу, что это не моя идея. Это идея тех, кто стоит намного выше нас. Намного выше, друг мой. Они не подвластны закону, потому что они и есть закон. И если оказать им услугу... Звоните, перебил Каляев. Простите? Звоните. У кого вы там, представляете? Я хочу услышать его голос. Откуда я знаю? Может, это просто гнилая разводка? Толенников поморщился. Какие выражения! Ну, хорошо. Он достал из кармана телефон, начал набирать номер. И в этот момент Каляев, улучив момент, когда внимание врага было переключено на экран телефона, выстрелил в него, дождавшись, пока тот не наберет номер до конца. Выстрелил через карман. Он всегда держал в кармане маленький, но мощный североамериканский Ругер со сточенным курком. Ткань чуть смягчила грохот выстрела, пламя обожгло пальцы. Толейников дернулся, недоуменно посмотрел на своего врага и медленно начал валиться вперед. «Придурок! Математик хренов! Думал, что ты гроссмейстер, а на деле оказался последней пешкой. Отыграли и вбито!» Схватив лежащую на столе рацию, он подал один за другим три сигнала тоном. Заранее оговоренный приказ уничтожить чужаков. Туркестан, точка 2. Отдельный учебный центр. Несмотря на то, что был я здесь всего два раза, я помнил, что и где располагается, хотя бы потому, что сам утверждал план. Он тот гибрид старых контейнеров и стандартных быстровозводимых панелей. Это то, что североамериканцы называют офис, а у нас называется контора. Дальше направо стрельбище и выезд к учебной деревне, а слева ангар и взлетно-посадочная полоса с капонирами. У конторы были три машины, неожиданно много людей, часть из которых была одета в стандартную полевую форму русской армии горно-пустынного образца, а часть в коммерческую униформу, скопированную нами у афганских командос и пользующуюся спросом. Такое скопление людей около конторы значило одно из двух. Либо здесь проходит важная встреча, либо содержится в несвободе важная персона. А может быть и то, и другое разом. Среди тех, кто стоял сейчас там, многие знали меня, либо слышали обо мне. Но глупо было думать, что они меня пропустят. Дружба дружбой, а служба службой. Я анекдот вспомнил. Вдруг сказал араб, неспешно шагая по пешеходной дорожке рядом с основной дорогой. Прошу. Подъехал Илья Муромец к перекрестку дорог. А там три дороги и камень. На камне написано. Направо пойдешь, по башке получишь. Налево пойдешь, по башке получишь. Прямо пойдешь, по башке получишь. Стоит Илюша, чешет репу, а сверху голос. Думай быстрее, а то прямо сейчас получишь. Мы-то куда? Направо. Вертолет? Нет, техника. Там должны быть защищенные машины. Как думаешь, медведь сколько выдержит? Араб поежился. Не хотел бы проверять. Я тоже не хотел бы, но придется. Попробуем сначала тихо. Мало ли кто и зачем может здесь ездить. Но пешком мы никак. У ангаров загремели очереди. Не похоже, что какая-то... Твою мать, а это еще что? За спиной треск автомата очереди, оборвавшийся взрывом гранаты. С дороги, живо, ложись! Передрались. Передрались над добычей, гниды. Каляев. Инстинкты старого бойца заставили его обыскать человека, которого он убил. Все содержимое карманов он рассовал по своим. Отдельно положил сотовый телефон. Если он попадется, возможно, это будет его спасением от виселицы. Прошел к стальному ящику, который держал в кабинете внутри платяного. Это его НЗ, неприкосновенный запас. Пояс, набитый рендами Крюгера, самой дорогой валютой мира, с монетами из чистого золота. Несколько пачек налички, крупные купюры. Автомат и разгрузка к нему. Автомат надежный, пристреленный. На улице уже вовсю стреляли. Что-то взорвалось с таким грохотом, что задрожали стекла. Рвануло у капониров. Набросив разгрузку и вооружившись, он выскочил в коридор. Там никого не было. По договоренности их было всего двое в здании, он и Толейников. Договорились, твою мать. Еще не поняли? За Толейниковым те силы, которые не просто хотят оставить все по-старому. Ради этого они готовы идти на тяжелейшее преступление. Верхушка сил безопасности и армии. А уходило это все в заоблачные выси. Замыкалось на такого человека, что и подумать страшно. Недаром этот телефон он будет хранить, как зеницу ока. Им тоже выгодна война, но они не обирают дукандоров, чтобы заработать. Бери выше. Их заработок — это казенные заказы. Это громадные деньги, выделяемые на систему безопасности империи. Это такие деньги, что им, кабульским лиходеям, и не снилось. Господи, ну сколько в самом деле могут наторговать кабульские дукандоры? И как это можно сравнивать с долей из казны сильнейшей страны мира? Детский сад, штаны на лямках. Безопасность. Что такое безопасность? Кто-нибудь задумывался? Безопасность. Без опасности, то есть нет опасности. Главное слово «нет». Мы ассигнуем деньги, чтобы чего-то не было. Никогда не было. Мы не знаем, может оно быть вообще или нет. Мы считаем, что может. И платим деньги, чтобы этого не было. Мы не знаем, дорого или дешево мы платим. Но как можно назначить цену на то, чего нет? Мы платим, сколько скажут. Безжалостно эффективная монополия на безопасность. Его императорское величество Николай III задумался над этим, когда решал, что надо сделать, чтобы Россия стала единоличным и непререкаемым мировым лидером на все времена. Для этого надо было сделать ее самой эффективной. Путей к эффективности два – увеличить доходы или сократить расходы. Путей кардинального увеличения доходов не просматривалось. Если они займут Индию, то будут в ближайшие четверть века туда только вкладывать, а не получать. Технического прорыва, аналогичного изобретению компьютеров, в ближайшее время не просматривалось. Значит, путь был один – сокращать расходы. Самой крупной статьей ассигнований казны были расходы на оборону и безопасность во всех их видах. Николай понимал, что в таком деле он может рассчитывать на считанные единицы верных ему людей. Человеком же, способным и оценивать эффективность вложений, и обладающим полным военным образованием, притом верным ему, был адмирал Александр Воронцов, его друг с детства. Только он одновременно обладал познаниями в экономике, в военном деле и был абсолютно надежным. Николай приблизил его и проверил на политике, как он это обычно делал. Проверка была пройдена. Сначала Николай хотел назначить его главой собственной его императорского величества канцелярии. Потом понял. В таком случае заинтересованные люди его просто загрузят текущей работой. Нужен был пост, на котором не было бы ничего, кроме контрольно-ревизионных мероприятий. При этом занимающий его человек должен быть достаточно сведущим, чтобы не ослабить армию, флот, спецслужбы перед решающей схваткой за мировое господство, но при этом указать на недостатки, упущения и, к сожалению, расхищения. Его величество не хотел иметь меньше кораблей, он просто хотел сэкономить на отделке и погиб. После этого вопросы возникли ко всей системе безопасности, и человек, их задававший, регент престола Ксения Александровна, была не из тех, кто легко удовлетворится пустыми ответами. Армия? Почему вы, справившись с Англией, не можете справиться с Афганистаном? МВД? Почему, несмотря на огромные ассигнования, не ослабевают угрозы террора? Почему в обществе идет брожение? Спецслужбы? А назовите-ка мне последнего самодержца, который умер своей смертью, и не при подозрительных обстоятельствах, и тем более не от руки убийц. Не можете вспомнить? А чем вы тогда все там занимаетесь? Скажите на милость. Выступлением в Санкт-Петербурге они добились главного. Продемонстрировали ее высочеству, что угрозы есть. И сделали ее высочество в какой-то степени зависимой от них, от генералов армии и безопасности, потому что события показали, в армии есть недовольные. И в следующий раз их может быть намного больше. Они вне схватки, они над ней, как в повести Стивена Кинга «Регуляторы», дозировщики зла. Каляев больше не хотел никакого раза, ни этого, ни следующего. Против лома нет приема. Он хотел 2 миллиарда рейхсмарок, ни больше, ни меньше. И баста. На улице грохотала перестрелка, стальные стены, укрепленные вырезанными и списанной бронетехники листами, резонировали от многочисленных попаданий пуль, но пока держались. На первом этаже капитан второго ранга пробежал коридор, отомкнул один за другим 2 замка, которые были в комнате. Отступил, посветил фонарем. «Встали на выход», — коротко приказал он. «Мы уходим». Они встали. Женщина, 2 детей, рослый парнишка с бледно-голубыми глазами цвета крымского неба и светловолосая червашка с ярко-синими романовскими глазами цвета кобальта. Калев отступил в сторону. «Пошли, пошли, живо!» Девочка вышла первой, женщина второй, парнишка шел третьим. Каляв не ожидал от него ничего. Он уже думал о том, сколько его людей еще на ногах, как пробраться к взлетке и цела ли еще техника. А если нет, то как, мать их всех, уносить отсюда ноги? Он был уверен в одном. Лагерь скоро снесут артиллерийским огнем, если уже не сносят. А за ними будут охотиться, как за бешеными собаками. Но 2 миллиарда марок — достаточная сумма, чтобы устроиться в любом месте цивилизованного мира. Возможно, он что-то даже оставит. «Мама, бегите!» — крикнув это, парнишка кинулся на него. В руке у него было что-то вроде заточки. Он еще не знал, что исход боя был предрешен еще до его окончания. Во-первых, он закричал. «Профессионалы!» А он всегда хотел спецназ. Нападает молча и неожиданно, без предупреждения, без крика. Потому что одновременно кричать и нападать ты не можешь. А враг может среагировать за доли секунды. Да ему казалось важным, чтобы спаслись мать и сестра любой ценой. Да его никто не учил, как надо. Отца у него не было. Он подобрал и спрятал кусок железа на заводе и заточил его шоркой об стену. Надо было атаковать, чтобы убить, целясь заточки в глаз или в горло. Такой штукой запросто можно прирезать или нанести такое ранение, что противник потеряется от болевого шока. Но только он попытался и ударить заточкой, и выдернуть пистолет из кобуры. А так не бывает, особенно если противник старше тебя, сильнее и опытнее. Надо вкладываться в единственный шанс, который есть. Каляев, бывший оперативный офицер военно-морского спецназа, сумел отбить заточку, удар которой был нацелен в горло. И грязная сталь просто оцарапала горло. Но все равно это было неожиданно и больно. Он выхватил пистолет, но парень навалился на него с силой, которую нельзя было предугадать. Это была сила уже не подростка, молодого мужчины, всадника, привыкшего иметь дело с лошадьми и уделяющего внимание своей физической форме. Он не сумел выбить окончательно заточку, свободной рукой выхватил пистолет, но парень тут же вцепился в вооруженную руку с недюжинной силой, не давая поднять оружие. Он попытался поднять оружие и почувствовал, что не может. Парень давил с такой силой, что рука онемела, и вдобавок он мог заклинить затвор, и отступить было некуда. Они молча сцепились в тесном дверном проеме старый волк-вожак, альфа-самец и молодой, оспаривающий право на лидерство. Тогда он задумал ответный ход — внезапно отпустить пистолет. Парень провалится, а у него в кармане есть Ругер, в барабане которого еще 4 патрона. Перехватить же пистолет за рукоять и применить его он не сможет. Он сам бы не смог. Но так и сделал, внезапно отпустил пистолет, но не рассчитал 2 вещей. Первое. Женщина, эта тварь, налетела на них и толкнула. Вторая, высвобождая руку, он случайно задел пальцем спуск, а этот пистолет-кольт 1911 отличался легким и коварным, очень коротким спуском. И он выстрелил. Грохот выстрела в тесноте человеческого месива ослепил и ошеломил всех троих. Затем женщина стала седать на землю, а парень, забыв о том, кого он должен был убить, бросился к матери. Не помня себя, Каляев выхватил револьвер из кармана и четырежды выстрелил ему в спину, потом прислонился к стене. Тошнило от напряжения схватки, от кислого запаха пороха, от того, что он совершил только что, убил свое будущее. Он обречен вариться в этой кровавой каше, в этом дерьме. Не для него. Буэнос-Айрес, куда он хотел направиться, курорты, Барилоче, танго и доступные женщины. Все это для других людей, для тех, кто живет и не знает про тех, кто убивает и умирает ради них, чтобы те могли продолжать жить и продолжать не знать. Выхода нет, даже если его оставят в живых. Даже если он сторгуется, он все равно никогда не выйдет из этого кровавого круга. Убивай или будь убитым. Убивай или будь убитым. Убивай или... Где деньги? Банк, номер счета. Он посветил в лицо раненой женщине фонариком. Скажи, и они будут жить. Женщина хотела в него плюнуть, но не смогла. Слюна и кровь смешались на губах. Он наступил ей на грудь, навалился и стоял так, пока она дышала. Парень был уже мертв, с четырьмя револьверными пулями со сточенной головкой. В жизненно важных не живут. Все кончено. Подняв кольт, он подошел к девочке, которая молча стояла у стены в середине коридора, улыбнулся. «Пойдем со мной». Девочка отрицательно покачала головой. Он выстрелил в нее и стрелял, пока были патроны. Пороховой дым и грохот выстрелов. Вот что ему было нужно. Шестое чувство подсказало ему. «Уходи,